Перепуганным обывателям мерещились советские танки на Елисейских полях или на Пикадилли. Когда в Америке передали по радио скетч, посвященный воображаемому нападению, началась паника. Один американец рассказал нам, что в Сан-Франциско маленькая девочка, которой старший брат расписывал, как атомные бомбы уничтожат красных, спросила: «А мы не можем уехать куда-нибудь, где нет неба?» Взрослые рассуждали иначе. Атомная бомба многим казалась защитой, спасением. Датский журналист, радикал прошлого века Киркеби, с которым я познакомился еще в 20-х годах, рассказал мне, что сомневался, должен ли поставить свою подпись под стокгольмским воззванием. Он ненавидел войну, но считал, что запрет атомного оружия выгоден одной стороне. Я спросил мою жену: «Не кажется ли тебе, что это воззвание косит в одну сторону?» Она ответила: «Может быть, но атомная бомба косится на наших детей». И она подписала. Наверное, миллионы женщин и мужчин подписывали текст с таким же чувством. Произошло чудо. Обращение, которое мы приняли в подвальном зале стокгольмского ресторана, облетело мир. Полгода спустя в Варшаве я увидел француженок, итальянок, аргентинок, гречанок, которые обошли множество домов, стучались во все двери. Помню работницу типографии, итальянку, ее звали Фермина. Она собрала 18 тысяч подписей. Она рассказывала, как убеждала католичек, монахинь, женщин, боявшихся коммунистов, как дьявола. Бразильцы привезли ящики с листочками, неграмотные крестьяне ставили крестики. Представители Черной Африки показывали палки с зарубками вместо подписей. Много лет спустя один из военных комментаторов Соединенных Штатов признал, что 500 миллионов подписей под стокгольмским воззванием заставили призадуматься Трумэна, когда во время Корейской войны стал вопрос об использовании атомных бомб. Конечно, весной 1950 года мы не могли этого предвидеть. Но мы расходились из катакомб взволнованные. Мы приняли воззвание 19 марта. Вечером меня пригласил на ужин левый социал-демократ, сенатор Брантинг. Все было по-шведски, радушно и немного торжественно. Хозяин предлагал тосты, а на столе трепетали тонкие свечи. Нэнни говорил о Ватикане, об Атлантическом пакте. Приятель Брантинга Ялмар Мэр с кем-то спорил о Скандинавском Союзе. Кажется, я мог бы давно привыкнуть к таким вечерам. И все же стеснялся. Меня посадили рядом с молодой женщиной, Лизлоттой Мэр. Мы говорили по-французски. Вдруг она сказала по-русски: «Я училась в Москве». Оказалось, что она родилась в Германии, когда Гитлер пришел к власти, ее родители успели выбраться в Париж, а оттуда перебрались в Москву, где девочку отдали в десятилетку. Потом они уехали в Стокгольм, там Лизлота встретилась с мэром. Мне сразу стало легче. Училась в Москве, значит, не чужой человек. Брантинга я смутно помнил по Испании. В 30-е годы о нем много писали. Он обличал Геринга во время процесса Димитрова, организовал помощь испанским республиканцам. Калантай мне рассказывала, что в годы войны он выступал против своих товарищей по партии, которые пытались откупиться от Гитлера уступками. Хотя я четверть века назад много ездил по Швеции, я плохо знал шведов, вернее, у меня было о них несколько абстрактное представление, наверное, оставшееся еще от книг Стринберга. Мне казалось, что чуть ли не любой швед выступает против несправедливости, пишет стихи о смерти и боится житейских пустяков. Потом я подружился с Брантингом, мы вместе работали над организацией встреч круглого стола. Мифический викинг был старым одиноким человеком. Только в одном я оказался прав. Он действительно писал стихи о смерти, а летом 1965 года он умер, и на минуту встали в памяти 30-е годы. Была еще по-прежнему холодная ночь. Я долго бродил по безлюдным улицам. Вместо голубей в Стокгольме — чайки. Им полагается летать над морем, но они, как голуби, предпочитают жить возле людей».